Глава вторая. Нальшанские земли. Литва. Верный конь нес князя к оврагу. Там впереди, за перелеском, укрылись враги. Устроили засаду. Что ж, поглядим. Поглядим, чью сторону примут великие боги. Нет, недаром еще вчера принесли Перкунасу хорошую жертву. Белого жеребца и трех молодых красивых рабынь, родом из смоленских земель. Смолянки все красивые, князь знал. С утра еще где-то над дальним лесом появилась угрожающая грозовая синь. Сейчас же темные тучи затянули все небо. Прямо над головой всадника вдруг грянул гром. Сверкнувшая молния ударила вросший неподалеку на пути дуб. Конь испуганно шарахнулся, прижав уши, взвился на дыбы. Всадник едва удержался в седле, выругался. Снова загрохотало, сверкнуло, ударило. На этот раз прямо в коня и в князя. «О, великий Перкунас, ты что же ошибся? Зачем ты помогаешь врагам? Это не они, это мы принесли тебе жертвы. Что же ты, Перкунас? Что же ты?» Игорь пришел в себя от жгучей холодной сырости. Он лежал в глубоком овраге, даже не лежал, уместнее было бы сказать, валялся, словно какой-нибудь алкоголик или никому не нужный бомж. Вокруг грохотала гроза, сверкали молнии, неудержимым водопадом лил дождь, самый настоящий ливень. Где-то наверху, на краю оврага, слышалось тревожное лошадиное ржание. «Откуда здесь лошади? Откуда этот овраг? И где Ольга?» «Ольга!» Молодой человек вздрогнул, вспомнив окровавленный нож жреца и предсмертный крик девушки. «Неужели... неужели это все правда? По-настоящему?» «Нет, не может быть. Бред какой-то. Ну да, полный бред!» Юноша поднял руку, вытереть лоб. Что-то холодное прикоснулось к коже. Что у него такое на руке-то? Перчатка? Да не простая, а искусно сплетенная из проволоки. Кольчужная. Такая же кольчуга покрывала и все тело Игоря, доходя до середины бедер. А еще был ярко-зеленый плащ с золотой оторочкой, какие-то странные сапоги со шпорами, а на поясе кинжал в красных ножнах и меч. Самый настоящий меч, длиной чуть больше метра, тяжелый, с красивой резной рукоятью, мерцающий тусклым серебром. Черт побери, это что еще, скажите, пожалуйста, за дела такие? Сон? Тогда уж скорее кошмар. Дождь между тем утих, посветлело небо. Ветер быстро разносил тучи, и гром уже гремел где-то далеко за лесом. Лес. Игорь выбрался из оврага и ахнул. Вот это лес! Густой, темный, непроходимый, целая пуща. Это куда же его занесло? Нет, тот лес под Утеной тоже не казался парком. Но здесь... здесь все выглядело намного круче, солиднее. Дубы так дубы, могучие, не обхватишь и вчетвером. Сосны так сосны, высоченные, царапающие кронами небо. А еще угрюмые темно-зеленые ели, целый ряд красновато-серых осин, малочисленные вкрапления рябин и берез, светло-золотистые липы, тоже высоченные, не хуже сосен или дубов. В небе уже проглянуло солнышко, но здесь, в пуще, все еще царил сумрак, лишь густой подлесок, высыхая, исходил паром. Заросли малины и ежевики, можжевельник, смородиновые кусты, орешник — все это покрывало склоны оврага, не давало идти, цеплялось за одежду. Снова раздалось ржание. Раздирая заросли широкой грудью, гнедой жеребец подскочил к Игорю, ткнулся носом в щеку. Неожиданно для себя молодой человек погладил коня по гриве и прошептал: «Гимботас, Гимба». Похоже, так звали жеребца. Но он-то, Игорь Ранчес, откуда это мог знать? Черт побери, да что это такое творится-то? Конь был явно непростой, оседланный, с зеленой попоной, шитой золотистыми нитками, с узорчатым и очень красивым седлом, к луке которого был привязан футляр с луком и стрелами. Еще была палица, точнее шестопер, тоже болталась у седла. Увесистая такая штука, чем-то похожая на фашистскую гранату. Повинуясь какому-то неведомому порыву, молодой человек вдруг вскочил в седло. Именно вскочил, запрыгнул, а не забрался. Ловко так, быстро, умело, словно всю свою жизнь только тем и занимался, что скакал на боевых жеребцах. Конь принял это как должное и, довольно всхрапнув, тряхнул гривой. Словно бы говорил: «Ну, куда поскачем, хозяин?» Так ведь и говорил, вернее, спрашивал, кося блестящим зеленовато-карим глазом. «Гимба!» Сняв перчатку, Игорь потрепал жеребца по холке. Или кто-то сделал это за Игоря. Молодой аспирант вообще-то никогда с лошадьми не... Где-то невдалеке вдруг затрубил рог. Послышались голоса, крики, лошадиное ржание. Игорь хотел было откликнуться, но... А вдруг это враги? Те, что устроили засаду. Скачут сейчас, ищут. «Кунигас! Даумантас! Ты где?» Голоса показались знакомыми. «Ну да, знакомыми. Очень даже. Это же все...» Улыбнувшись, юноша тронул поводья и прямо через кусты погнал коня на крики. Там, за деревьями, он и увидел своих. Крепких парней в сверкающих кольчугах и шлемах. Альгердас, Бутигейдес, Любартас. А вон тот, постарше, веслоусый в немецком панцире, верный Сирвидас, воевода. Он еще отцу служил. До тех пор, пока того не убили коварные утенцы, восставшие против своего законного господина. Поддались на росказни, на ремонт и холопы. «Ничего, ничего, будет вам еще, будет!» «Кунигас!» Подъехав ближе, воевода спешился и, сняв шлем, подошел к Игорю. Вернее, к тому, кого он называл Даумантасом, Кунигасом и князем. «Твой шлем! Я сошлю слуг поискать!» Сирвидас тут же обернулся, повелительно взмахнув рукой. «Эй, вы там!» Трое шустрых подростков, поклонившись, бросились в заросли. Те самые, откуда только что выбрался Игорь. Парни нашли шлем очень быстро, молодой человек не успел переброситься с воеводой и парой слов. «Вот твой шлем, княже!» «Молодец, Гинтерс!» — скупо улыбнулся Даумантас. Парнишка от похвалы покраснел, засмущался. Обычный подросток лет 14, худой, лохматый, с узким лицом и горящим взором. Кто-то похлопал парня по плечу, кто-то засмеялся. «Думаю, эта гроза нам на руку, князь», — негромко вымолвил воевода. «Никто нас не ждет». Я чувствовал засаду. Даумантас упрямо закусил губу и мотнул головою. «Вон там, за оврагом». «Мне тоже показалось», — спокойно кивнул Сирвидас. «Мы проверили». «И что?» «Кабаны, князь, целое кабанье семейство». Все засмеялись, улыбнулся и Даумантас. «Кабаны так кабаны, тем лучше». «Ну что, в путь, други, враги нас не ждут, тем лучше». «И все же я бы выслал разведку, пару воинов». Воевода потеребил свои длинные седые усы. «Не воинов», — резко возразил князь. «Мальчишек, слуг, пусть возьмут ножи и стрелы на белку. Если что, мол, на охоту собрались». «В чужой-то земле», — Сирвидас посмеялся, но тут же кивнул, одобрительно сверкнув взором. «Это ты неплохо придумал, Кунигас. Если вдруг попадутся, выпарют да отпустят. В крайнем случае продадут в рабство. Ну уж оттуда мы их всяко выручим». Даумантас жестом подозвал слуг. «Слышали приказ, парни? Гинтерс, старший». Парнишка просиял лицом и пообещал звонким, еще совсем детским голосом. «Я не подведу тебя, князь! Не сомневайся!» Мальчишки исчезли в лесу, растворились незаметно, неслышно, словно индейцы. Игорь, Даумантас, качнул головой. «В путь. Нам нужно быть у цели к вечеру». «Будем, князь!» — засмеялся белокурый светлоглазый юноша с открытым добрым лицом, едва тронутым первой бритвой. «Альгердас, товарищ детских игр, друг, да тут все друзья, дружина». Пробравшись через заросли, всадники выбрались на какую-то совсем неприметную тропку, по которой и погнали коней. Вокруг царил полусумрак, рвались к небу сосны и ели, корявые рябины и липы тянули к воинам свои лапы, словно бы хотели поймать, ухватить, затащить в тягучую болотную жижу. Болот здесь тоже было достаточно. Игорь чувствовал себя как-то отстраненно, словно во сне. Кто-то решал за него, распоряжался, говорил. Кстати, это не был русский язык. Но, ясное дело, литовский. И странно, что молодой аспирант его понимал. Не очень-то он и знал родной язык отца. Так, несколько фраз, не более. Тогда как же так получалось, что... Да и конь этот, Гимба. Игорь не ощущал абсолютно никаких неудобств. Сидел в седле, как влитой, спокойно, как за рулем белого своего Ситроена. Что же такое случилось-то? Что? Сон это все? Скорее так. Дай бог, чтоб так и было. Значит, и Ольга, весь тот ужас, что произошел с нею, тоже сон. Жуткий кровавый кошмар, не более. Голова просто раскалывалась. Игорь не выдержал, застонал от всех этих мыслей. Так громко, что едущий впереди Альгердас, верный друг, обернулся в седле. «Что с тобой, князь?» «Голова прямо раскалывается», — честно признался Даумантас. «Видно, хорошо хлестнул Перкунас. Знаешь, я даже вспомнил про распятого бога». «Про Иисуса Христа?» В голосе парня вдруг послышалась нешуточная обида и злоба. «Крестоносцы убили мою мать, ты помнишь? Это их бог!» «А еще это бог русских!» — выкрикнул позади Любартас. Темноволосый, темноглазый, смуглый, он больше походил на итальянца или цыгана. Впрочем, среди литовцев тоже встречаются такие вот типажи. Брюнеты, правда, не такие жгучие, как где-нибудь на юге. «Русские тоже хороши», — Альгерда стряхнул локонами. «Забыли полоцкий набег?» «Да уж», — неожиданно для себя вспомнил Даумантас. «Если б не помощь моего двоюродного братца, многие бы тогда полегли». «Да уж, вовремя они тогда явились», — покивал Любартас. «Зато и взяли за помощь немало. Полсотни корзин овса им отдали. А еще рожь». «Ты еще забыл про пиво, дружище Любарт», — вновь обернулся Альгердас. Игорь вздрогнул. Парни вдруг заговорили по-русски, по-древнерусски, но почти безо всякого акцента и без усилий. Их имена на русском звучали несколько иначе. Ольгерд, Любарт, Давмонт, а воевода Сирвит. Воевода, кстати, хмурился, неодобрительно поглядывая на молодежь. Ишь, чешут языками без всякого стеснения, словно у себя дома. Между прочим, вокруг вражеская земля. Вот об этом старый Сирвит и напомнил, не постеснялся и князя. «Утена — моя родовая земля!» — тряхнув головой, резко возразил Давмонт. «Да, это так, князь!» — пришпорив коня, воевода обогнал Любарта. «Так было. Но сейчас Утена — земля предателя Наримонта. Он убил твоего отца. Он убил многих. И ты это знаешь, мой Кунигас!» «Знаю!» — Даумантас сумрачно сдвинул брови. «Поэтому мы сейчас туда и едем. Мстить!» «И месть наша должна быть страшной!» — подал голос Любарт. «Пусть предатели знают!» «Пусть знают!» — князь согласно кивнул. «Надолго запомнят и расскажут другим, если выживут!» Последние слова юного Кунигаса потонули в раскатах одобрительного хохота. Но дальше все. Дальше уже ехали тихо. Даже не было слышно, как копыта стучат. Князь и его верная дружина проехали, наверное, километров 10 или чуть больше, когда впереди, в зарослях ивы, вдруг закричала Иволга. Громко, дерзко, обычно Иволги так не кричат. «Гинтарс», — догадался Давмонт. «Альгердас, ответь!» Приложив к рту чуть разжатые пальцы, Альгердас издал тягучий и резкий звук. Крик болотной выпи. Иволга тоже отозвалась, и через пару минут за деревьями показалась тоненькая мальчишеская фигурка. «В городище нас не ждут», — четко доложил подросток. «Воинов мало. Лишь на воротах и башне. Мы насчитали дюжину. Остальные все уехали в Утену, к Наримонту. Что-то он там такое задумал?» «Знаем мы, что он задумал». Даумантас недобро прищурился и положил руку на рукоять меча. «Ничего, дойдут и до него руки. Что же касаемо городища, все начинается с малого. Покажем, проявим себя». «Покажем, князь!» Воины взметнули мечи и копья. «Всеми богами клянемся!» Кунигас молитвенно сложил руки. «Да поможет нам Диевас, отец богов! Перкунас даст нам свою силу, а враг его — Велнес, хитрость! Вперед, друзья! И пусть враги трепещут и не ведают никакой пощады!» Вражеское городище располагалось на излучине реки у неширокого мостика. Желтая дорога, поля, заливной луг со стогами свежескошенного сена, водяная мельница, высокий чистокол из толстых ошкуренных бревен, крепкие ворота. Так просто с наскока не взять. Верная дружина Давмонта насчитывала 3 дюжины воинов, плюс еще военные слуги. Для лихого набега — в самый раз. Для штурма же — маловато. Однако у Кунигаса имелся план. Вместе с воеводой все и придумали. Теперь лишь оставалось воплотить задумку в жизнь. «Ольгард, бери свой десяток и вдоль реки к лугу. Помнишь, что делать?» «Помню, князь». «Дядюшка Сирвит, ты, как договаривались, со стороны моста». «Не сомневайся, Даумантас. Сделаем. Нам же с тобой, Любард, досталось самое веселое дело». «Уже повеселимся», — мрачно усмехнувшись, Любард надел на голову подшлемник и шлем. «Веди, князь, мы готовы». Давмонт кивнул и молча тронул коня. Они добрались до городища примерно через пару часов. Солнце уже клонилось к закату, вечерело, и местные крестьяне заканчивали все свои работы. Скоро ночь, наскоро поужинать, долечь спать. Завтра ждал еще один день, такой же, как все прочие, с работой до 7-го пота. Сейчас же можно было чуть-чуть отдохнуть, расслабиться, искупаться в реке, половить до ужина рыбки. Так, баловством, на уду, но и то можно было поймать немало. Мужчины и юноши купались у самого мостика в виду дороги. Женщины же и девы стыдливо прятались чуть подальше, за излучиной, в зарослях ивы и краснотала. Оттуда слышались веселые крики и смех. Синокос выматывал, однако молодость брала свое. Намахавшись за день серпом и косою, девчонки еще находили силы для отдыха и веселья. Плавали, брызгали друг в дружку водой, смеялись. Выскочив из лесу, отряд Веслоусова Сирвида помчался именно туда. До реки вынеслись на всем скаку, быстро, и сразу взялись за луки. Засвистели стрелы, вода окрасилась кровью, 3 девушки приняли смерть сразу, остальные же закричали, поспешно выскакивая на берег. Люди Сирвида преследовали их, но не слишком спеша. Лишь подгоняли, орали, пускали стрелы. «Пусть бегут, пусть!» То же самое творилось у мостика. Лихой наскок, стрелы, копья, кровь. Кто-то из мужчин, конечно, бросился на чужаков, схватив все, что попалось под руку. Но много ли толку в бою от голого и безоружного человека? Против неведающих жалости воинов, закованных в стальные кольчуги. Против острых мечей, против разящих копий и палец. Городище, крепость, спасение там, за чистоколом. Оставшиеся на стенах воины это хорошо понимали и держали ворота открытыми. Врагов заметили, пусть и поздновато, но все же вполне хватало времени для того, чтобы захлопнуть тяжелые створки перед самым их носом. Да и не выглядели враги слишком уж грозно. Мало их оказалось, слишком мало для штурма. Дюжина всадников гналась за женщинами на излучине, еще дюжина уже неслась по мосту. Но люди-то уже были у самых ворот. Быстроногие девушки, забыв про одежду, так и бежали нагими. Успели, чего ж. Вот и другие успеют. Враги-то еще далеко. Далеко. Так думали защитники городища. И Даумантас Давмонт знал, что они так думали. Мало того, предвидел, устроил все сам. Пока за частоколом криками подгоняли своих, чтоб побыстрее захлопнуть ворота, остаток отряда Давмонта под командованием самого Кунигаса приступил к основной части набега. Никем не замеченные воины, скрываясь во ржи, добрались почти до самых стен. «Быстрее, быстрее, храни вас Габия и Милда!» подгонял беглецов, стоявший на воротной башенке, уже немолодой воин в кожаном панцире, усыпанном мелкими металлическими бляшками. Судя по синему шерстяному плащу, щедро расшитому узорами и сверкающему шлему на голове, это был либо сам местный воевода, либо кто-то из опытных воинов, оставленных за старшего. Рядом с ним, на башне, стоял молодой парнишка с копной золотисто-рыжих волос и забавными конопушками на щеках. На шее парнишки висел боевой рог, в который он время от времени и трубил, подгоняя бегущих. «Да хватит уже!» — нервно пригладив бороду, оборвал его старший. «За своим участком лучше следи!» «Так враги-то! Вон они!» — возразил паренек, по его мнению, вполне резонно. «Вражеские всадники-то были у реки, а не в лесу, за городищем». И все же рыженький обернулся. И словил горлом стрелу, метко пущенную Любартом. Захрипел, падая, и бородач в синем плаще едва успел подхватить его на руки. А не надо было подхватывать, надо было смотреть на все четыре стороны, а не только туда, откуда неслись, к еще не закрытым воротам, малочисленные вражеские всадники. Они, конечно, не сунулись бы так нагло, если бы почти все воины не ушли в Утену, к наремонту князю. Да и так, не успеют, не успеют, не успеют, хвала богам. Еще немного, и можно будет отдать приказ затворить ворота. Для осады сил у врагов мало. Вот только жаль юного Арантиса. Жаль. «Да поможет нам Перкунас! Вперед!» Давмонт взмахнул мечом и, надвинув шлем, побежал к воротам. За Кунигасом кинулось все его оставшееся воинство, немногочисленное, но злое и горевшее желанием победить. Золотисто-зеленое поле еще не созревшей ржи, нежной, только что взошедшей. Воины Даумантаса безжалостно топтали его сапогами. Отряд заметили, но было уже поздно. Быстроногий Гинтарс первый подбежал к воротам, сунув меж закрывавшихся створок копье. Тут подоспели и князь, и все остальные. Защитникам городища не удалось затворить ворота, что означало для всех этих людей смерть, или в лучшем случае – плен. Впрочем, плен далеко не всегда лучше смерти. Частенько случается, что и хуже. «А ну, навались!» — скомандовал князь. Часть воинов взялись за ворота. Остальные принялись убивать. Всех тех, кто не успел, кто не добежал. Женщин, детей... Нет, не так. Сейчас не было ни детей, ни стариков, ни женщин. Были враги. Их нужно было уничтожить. Что и делали, умело и быстро. Дружина нальшанского князя — это все же профессиональные воины, а не кое-как вооруженные мужики-ополченцы. Они уже прошляпили врагов и не сумели вовремя захлопнуть ворота. Пожалели своих, думали, что те добегут. На то и был расчет. На надежду. Надежда — девушка неверная. Она обычно много чего обещает, но мало чего дает. Вот и сейчас. Левая створка ворот распахнулась, и все воинство юного нальшанского властелина ринулось в образовавшийся проем, сея вокруг смерть и ужас. Возглавив атаку, Давмонт в числе первых ворвался на обширный двор городища. Высокий бревенчатый дом, как видно, в нем жил воевода, амбары, домишки помельче, полуземлянки с бревенчатыми накатом крышами. Напротив большого дома, рядом с крыльцом, вкопанные в землю идолы, рядом с которыми пепел, остатки костей и закопченный человеческий череп. Как видно, совсем недавно местные принесли жертву богам. Наверное, молодую красивую девственницу. Впрочем, что зря гадать, да и некогда. Выскочивший, словно из-под земли, здоровенный полуголый мужик с огромной дубиной, завыв, словно дикий зверь, бросился прямо на князя. Глаза его сверкали яростью, темное широкое лицо исказилось от гнева. Уклоняясь от удара, Кунигас резко отпрянул влево, одновременно ударив мечом. Мужик, однако же, тоже оказался не лыком шит, и, живо отскочив назад, принялся с непостижимой ловкостью вращать свою дубину, выписывая в воздухе немыслимые кренделя. Подставлять под такой удар меч не могло быть и речи. Никакое лезвие не выдержало бы, сломалось. Пришлось уклоняться, и это было на руку врагу, глаза его уже сияли торжеством. Ведь рано или поздно его страшное оружие настигло бы цель. Тут все дело в выносливости и силе, а того и другого мужичаги было не занимать. Вот снова князь едва не подставился под удар, отпрянул, чуть было не упал, чуть было не выпустил меч, так его и... Кунигас так и сделал, как придумал буквально только что, всего лишь пару секунд назад. Вроде бы как поскользнулся, упал на левое колено, подставив под удар меч, который тут же и отпустил, едва только дубина коснулась клинка. Меч отлетел в пыль. Мужичага злорадно ухмыльнулся, перехватил поудобнее дубину. В этот самый момент Дауманта сметнул нож. От живота. Быстро, приемисто, почти без замаха. Тяжелое лезвие угодило врагу в горло, порвав трахею. Захрипев, мужичага пошатнулся, захлебываясь собственной кровью. Качнулся, выронил дубину и упал, словно оглаушенный бык. «Славно, князь!» — одобрительно выкрикнул пробегавший мимо Любарт с окровавленным мечом в руке. «А я уж подумал, не нужна ли тебе помощь? Слава Перкунасу не нужна!» Кунигас зорко обозрел городище. Почти все уже было кончено. Кто хотел сражаться, тот был убит, а остальные поразбежались. Дружина Даумантаса тоже поредела, потеряв 4 убитыми и 5 ранеными. Ранеными тяжело, в голову, в живот, в грудь. С более мелкими ранами, как всегда, не считались. «Берите все», — усмехнувшись, приказал князь. «Что не сможем унести, сожжем. Пленных сгоняйте к амбару». Не опуская меча, властелин Нальшан первым взобрался на крыльцо, врываясь в дом воеводы. Кто-то бросился из темной горницы наперерез. Князь лишь отмахнулся мечом. Какая-то женщина упала на пол, пораженная в сердце. Кунигас лишь переступил ее труп. Просто и легко, без всяких эмоций. Эмоция была одна — азарт. Азарт битвы и вот сейчас предчувствие богатой добычи. «Осмотрите все сундуки», — оглянувшись на своих воинов, глухо распорядился Давмонт. «Все добро будет нашим». Какой-то писк донесся слева, из-за печи. Кунигас махнул рукой. «Гинтерс, проверь». «Да, повелитель». Парнишка выскочил сразу. «Там дети, князь, маленькие еще совсем». «Убить всех», — ни секунды не сомневался князь. «Не нужно оставлять мстителей». Поклонившись, Гинтерс вытащил из-за пояса нож и нырнул за печку. Выскочив, вытер окровавленное лезвие, обустилавшее пол сена. Он выполнил приказ и сделал все правильно. Только вот в светло-синих глазах паренька почему-то стояла тоска. «Князь, да тут полно добра! Тащите все во двор!» Вдруг, почувствовав какое-то шевеление, Даумантас резко свернул в сени, что вели в соседнюю пристройку. Свернул и едва не наткнулся на копье. Кто-то метнул тяжелую охотничью рогатину и тотчас же бросился бежать, гремя чугунками и тазами. Однако, вытаскивая воткнувшееся в бревенчатую стену копье, Кунигас уважительно покачал головой. Этот бросок вполне мог стоить ему жизни. Будь князь менее внимателен и более азартен. Впрочем, азарт-то как раз нарастал. «Ах ты так! Ладно». Не разбирая дороги, Давмонт бросился следом за непонятным злодеем. Бегал тот хорошо, еще и перепрыгивал с галереи на галерею, с крыши на крышу, а потом на улицу. Настоящий паркурщик. Но и молодой Кунигас не уступал ему ни в чем. Крыша так крыша. Оказавшись на земле, злодей бросился мимо полуземлянок к воротам, уже распахнутым настежь. На вытоптанной площадке у амбаров, под присмотром воинов-победителей, боязливо жались друг к другу пленники, в основном женщины и подростки. Совсем уж малолетних детей в плен не брали, много возни, убивали на месте. Рядом с крыльцом воеводского дома громоздилась изрядная куча разного рода добра. Валялись под ногами трупы. Взрослые мужики с распоротыми животами, парни, младенцы с разбитыми головами просто брали за ноги и... Не нужно оставлять мстителей. Тут и там в разных концах городища поднимались к небу черные дымовые столбы. Воины Даумантаса поджигали селения врагов, чтоб там, в Утене, узнали, чтоб запомнили, чтоб боялись всегда. Паркурщик, между тем, ловко проскользнул межворотными створками и, выбравшись на простор, со всех ног припустил к лесу. Благо, бежать было недалеко. Лес темнел совсем рядом, огромный, почти непроходимый и полный сказочных богатств. Сейчас дичь, рыба, вот-вот пойдут ягоды и грибы. Можно прожить, с голоду не помрешь точно. Да и попробуй там беглеца найди, ноги сносишь. Врешь, не уйдешь. Князь чувствовал азарт сродни охотничьему. Вот вроде бы и не по чину ему гоняться за кем-то. А поди же ты, захватывает, мама, не горюй. Хочется поймать, обязательно поймать гада, не дать ему уйти. Если же тот вдруг окажется слишком уж быстроногим, так нож догонит. Метнуть — дело нехитрое. Да и позади, за князем, уже бежали верные воины. Нет, не уйдет. Беглец стал уставать, не таким уж и выносливым оказался. Давмонт легко нагонял его и побился бы об заклад, что нагонит злодея еще до лесной опушки. Так и вышло. Беглец вдруг споткнулся, чуть было не упав, затем и вовсе остановился у зарослей хиленьких осин. Кажется, пытался отдышаться. Высокий, но в плечах узок, значит, не силен. Тонкие руки, каштановые волосы до плеч, по здешним меркам короткие, одет как-то странновато. Длинная до колен туника с подкатанными рукавами, явно с чужого плеча. Ноги голые, босые, уже сбитые в кровь. Туника не бедная, ярко-синяя, с золотой вышивкой. Простолюдины такие не носят. Кто же это такой? Такая. Беглец затравленно обернулся. Совсем по-звериному зыркнули зеленые большие глаза. Лицо слишком уж красивое, тонкое. Ни бороды, ни усов, даже намека. Девка! Точно девка! И туника эта мужская на ней случайно. Сверкнув глазами, девчонка дернулась. Что-то просвистело в воздухе, и многоопытный кунигас вовремя заметил опасность. Даже еще толком не рассудив, вмиг распластался в грязи. Просвистел над головою кинжал, воткнулся в пень, задрожал злобно. «Ах ты ж сучка!» Вскочив на ноги, Давмонт в три прыжка догнал беглянку, занес на бегу меч. Никуда злодейка не денется. Вот сейчас, прямо по шее, головенку напрочь, и все. Пусть даже свои видят, с князем шутки плохи. Пусть знают. Знание-то и между своими не лишнее. Больше уважать будут. Молодежь же пусть учится. Пусть учатся. Ударить здесь надобно по-особому, с оттяжкой. Тогда срубленная голова отлетит по ходу движения направо, тело же еще какой-то момент пробежит. Интересно будет взглянуть, как долго. До можжевельника без головы добежит, или все ж таки до самой опушки? А ну-ка! На! Тяжелый булатный клинок сверкнул в воздухе. Нет! Это закричал не Кунигас. Игорь закричал беззвучно, и сделал все, чтобы удержать руку от удара. Просто отбросил меч в сторону, сам же, подпрыгнув, ударил бегущую злодейку носком сапога. Прямо под коленку, куда и хотел. Так вместе и повалились в грязную лужу. Девчонка и следом за ней князь. А чего уж, князь-то все равно уже грязный. Разлетелись по сторонам коричневатые брызги. Давмонт вскочил на ноги первым, рванул девчонку за ворот туники, «Вставай, тля!» Та ожгла взглядом, видать, хотела вцепиться ногтями в глаза, да Кунигас перехватил руку, сжал запястье так, что из девичьих глаз градом хлынули слезы. Застонала злодейка, заплакала, но пощады не попросила. Упертая. Тут и свои подоспели. Любарт с Гинтерсом. На повелителя своего глянув, засмеялись было, но быстро в себя пришли. «Ах, светлый князь! Какой смертью прикажешь казнить сию гадину?» Давмонт отмахнулся, нахмурился, задумчиво этак. Тут Игорю поплохело. Юный Кунигас на выдумке оказался гораст и представлял все очень даже наглядно, во всех подробностях, к слову сказать, очень даже мерзких. Можно было разорвать девчонку напополам, пригнуть вершины сосен, привязать за руки, за ноги, а потом опустить. Красиво получится. Этакий фонтан из крови и кишок. Называется огненный петух. Или кровавый петух. Как-то так. Можно и по-другому. Посадить эту наглую дурищу на кол. Дело, на первый взгляд, нехитрое, но опыт и тут нужен. Сначала надобно девку положить на земь, на бок, заголить заднее место, сунуть туда кол, щедро смазанный конопляным маслом, затем поднять осторожненько, кол вкопать и потом потирать руки да любоваться, как под воздействием тяжести своего тела пленница медленно сползает вниз. Можно еще на кол перегородки прикрепить, чтоб не слишком быстро померла злодейка, чтоб подольше мучилась. Это же удумала, руку на князя поднять. Вот, пускай пару-тройку дней на колу посидит, тогда любая смерть желанной покажется. Правда, нынче времени нет. Тогда что же? Распилить деревянной пилой? Тоже казнь не худая. Привязать нахалку к столу и живьем пилить. Дубовая эта пила сначала рвет кожу, а потом и внутренности. При этом девка еще будет живой. И мучится. А и по делам. Побегала, поразвлекалась, в грязь князя уронила стерва. Теперь попляши-ка. Гинтерс! «Не видал ли ты случайно в здешних амбарах дубовой пилы?» «Кажется, видел, господин. Да-да, точно видел. Славно. Прихватим пилу с собой. Потом в пути позабавимся. Ну или дома уже. Дома, княже, и своя пила сыщется. Ну, я и говорю, славно». Девчонку связали и повели вместе с прочим полоном прочь. Возвращались так же, как и явились. Через лес, через овраг, меж трясиною. Вечерело, оранжевые искры заката плескались в темнеющем небе, подобно пожару. Кучевые облака, подсвеченные снизу солнцем, сияли золотом. Рядом повисла серебряная луна. Зажигались первые, еще прозрачно белые звезды. В чаще уже давно было темно, хоть глаз выколи. Путники остановились на ночлег в каком-то густом бару, ничуть не опасаясь погони. Ночью-то кто полезет в пущу? При всем желании никаких следов не найдешь. Если только утром, да и то вряд ли. Утенский князь на ремонт, кстати, двоюродный братец Давмонта, конечно, захочет отомстить. Но сделает это позже, гораздо позже. Пока соберет людей, пока заручится поддержка Миндовга, король... Собака, продавшая веру предков за золотую корону, врученную папой. Впрочем, нехорошо так про приемного отца. Да, когда-то Миндовг усыновил юного Даумантаса, потерявшего родителей, в одной из межплеменных расприй. Юный княжич приходился ему дальним родственником. То ли двоюродный, то ли троюродный племянник. В общем, седьмая вода на киселе. Но все-таки родич. Воспитывал приемного сына, конечно, не сам Минлдаугас Миндовг. На то имелись вассалы. К примеру, нальшанский князь Тофтивил, трон и земли которого как раз и унаследовал Даумантас. Родная же Утена, на земле которой юный Кунигас имел все права, оказалась в руках прохвоста и предателя Наримонта. Тот как-то сумел втереться в доверие к Миндовгу, тоже поговаривая о переходе в католичество. Может, тоже захотел королевскую корону? Все эти мысли проносились в голове князя, не давая спать. Игорь их прекрасно ощущал, уже начиная кое о чем догадываться. Вряд ли это был сон. Слишком уж все реально. Разве что какая-нибудь матрица. Да пусть хоть и так. Действовать-то приходилось, по сути, в реале. Его сознание каким-то невероятным образом оказалось в голове первобытного литовского князя, юного племенного вождя Кунигаса Даумантаса. Причем и собственное сознание князя никуда не делось. Правда, Игорь убедился, что в каких-то случаях может взять Кунигаса под свой контроль, как было с той девчонкой. Но все это возможно лишь невероятным напряжением воли. А может быть и тихой сапой? Кто знает. Надо пробовать. Обязательно пробовать, если только утром Игорь не проснется вдруг в придорожном мотеле в обнимку с Оленькой. Оленька. Ольга. Неужели девчонка погибла таким страшным образом? Или это все привиделось Игорю, будучи частью какого-то кошмарного сна? Игорь Давмонт забылся лишь под утро, но почти сразу же его разбудил громкий звук рога. Солнце вставало, пора было продолжать путь. Подпертое вершинами сосен, небо сияло невообразимо яркой синью. Первые солнечные лучи золотили вершины деревьев, но вниз еще почти не проникали. В пуще царил влажный полумрак, кругом искрились крупные капли росы. Всадники и полон быстро промокли до нитки, впрочем, холода никто из них не чувствовал. В лесу быстро становилось жарко, душновато даже. Часа три воины вели пленных по неширокой тропке, пока не вышли к неширокой реке, где был устроен короткий привал. Не разжигая костра, воины подкрепились вяленым мясом и сыром, напились из реки всласть. Пленников не кормили, разрешили только попить. Да и то для них было не худо, хоть какое-то облегчение. Сидя у корявой сосны, что росла на самом берегу, на обрыве, Давмонт смотрел на пленных. Молодые женщины, девушки, дети. Они заходили по колено в реку, нагибались и жадно пили, зачерпывая воду руками. Вчерашняя беглянка в богатой тунике с чужого плеча тоже пила вместе со всеми, высоко задрав подол. Фигурка, да, стройная. Теплые каштановые волосы, большие зеленые глаза. Наверное, и упругая грудь. Сейчас под туникой не видно. Вот если... Игорь вдруг поймал себя на мысли, что рассуждает сейчас совершенно свободно, без всякого участия язычника Кунигаса. Как видно, сознание молодого Давмонта проявлялось лишь в каких-то чрезвычайных ситуациях. В обычное же время дремало. Этим нужно было воспользоваться. Обязательно. Пленники между тем напились, и воины князя погнали их обратно из воды на песчаную излучину, густо поросшую рогозом и камышом. Зеленоглазая нахалка отчего-то задержалась, не желая выходить. Что-то сказала воину, похоже, это был Любард. Потянулась, улыбнулась и быстро нырнула в воду, подняв тучи брызг. Любард заругался, но прыгать вслед не спешил, отправив на это дело слуг, Гинтерса и его приятелей. «Вот курва! Ловите ее, ловите!» «Никуда она не денется!» Повернувшись к Даумантасу, Сирвит зевнул, прикрывая рот широкой заскорузлой ладонью. «Здесь излучено. Я отправлю людей на перерез, князь. Не догонят, так достанут стрелой». «Пусть постараются догнать», — поднимаясь на ноги, хмуро бросил князь. «Эта ушлая дева будет хорошей жертвой нашим великим богам». «Да и Криви она понравится», — неожиданно согласился воевода. «Жертва — это всегда хорошо. Особенно такая». Сирвит что-то бросил воинам, те кивнули, исчезая в зарослях ивы, смородины и ольхи. Девчонку они догнали быстро. Дождались на излучине, на перекатах, перехватили, досвязав, погнали пинками назад. «Плетей ей!» — жестко распорядился Давмонт, и Игорь ничего не смог сделать. Такая вот шизофрения получалась. Точно, шизофрения. Классический случай раздвоения личности. Так может он, Игорь Ранчес, наследник вполне приличного состояния, аспирант, без пяти минут кандидат наук, и в самом деле слетел с катушек? Просто крыша поехала от того, что случилось с Ольгой. Вот вам и результат. Галлюцинации, бред. Сорвав с беглянки рубаху, воины привязали девушку к стволу толстой осины и принялись от души охаживать плетьми. На белой коже несчастной вмиг вспыхнули кроваво-красные рубцы. Вся спина окрасилась кровью. Пленница закричала от боли. По щекам ее водопадом хлынули слезы. «Пожалуйста, не надо, не надо! Всеми богами прошу!» «Хватит!» — сплюнув, резко бросил князь. «А то еще не сможет идти. Придется бросить здесь, волкам на съедение». «Уж точно, на съедение!» — расхохотался Любард. «Правда, волки-то сейчас сытые!» Кто-то из молодых слуг проворно разрезал веревки. Девчонка просто съехала по стволу, расцарапав бедра, живот и грудь. Весьма упругую, не очень большую. Приятную. Воевода Сирвит властно схватил девку за волосы. «Идти сможешь? Если нет, то...» «Смогу!» Девчонка упрямо сжала губы. Мокрое от слез лицо ее побледнело, искусанные в кровь губы распухли. Или они и были такими вот пухленькими. Князь как-то раньше не особо приглядывался. «По коням!» Вскочив в седло, распорядился Даумантас, и вся дружина, подгоняя пленников, последовала за своим князем. Честно сказать, Нальшанский замок какого-то особенного впечатления на Игоря не произвел. Все как обычно. Высокий холм, окруженный чистоколом хоромы, деревянной башни, узкий деревянный мост через ров. Невдалеке поля, луга, пара компактных избенок и мельница. Все какое-то серое, неприглядное, непритязательное. Впрочем, и такую, пусть и деревянную, крепость возьми попробуй. Князя уже встречали. Уже были распахнуты настежь ворота, уже толпился любопытный народ. Где-то около сотни человек, не так уж и мало. Дородные бородачи в разноцветных плащах, женщины в длинных платьях, много народу попроще самого, что ни на есть, крестьянского. Радостно крича, носились повсюду босоногие ребятишки за чистоколом, почуяв своих, дружелюбно лаяли псы. «Кунигас! Наш Кунигас вернулся!» Все вокруг славили молодого князя. «Вернулся с победой! Привез богатую добычу! Полон! Нынче будет у нас много работников! Будем с урожаем, братцы! Уж точно все соберем! До последнего колоска!» «Ага, если только эти ленивые утенские свиньи будут хорошо работать!» «Не будут, заставим!» «Слава Перконосу! Слава богам! Слава князю!» Сидя в седле, Даумантас милостиво кивал всем. Кого-то одаривал улыбкой, а на кого-то, наоборот, посматривал строго, словно напоминал о былых грешках, либо о каком-нибудь долге. Сказать по правде, эта искренняя радость подданных пришлась по нраву и Игорю, хотя он и был равнодушен к лести. Но здесь-то не лесть, здесь-то правда. Вон как сияют глаза у мальчишек. Небось, все хотят стать воинами и верно служить своему князю. Въехав на просторную площадь, молодой Кунигас спешился, снял шлем и, передав поводья коня подскочившему слуге, низко поклонился вкопанным в землю идолам. «Спасибо тебе, Перкунос, повелитель молний! Спасибо, Диевас, отец богов! И тебе спасибо, Лайма, владычица судьбы! Я принесу вам богатые жертвы! Уже очень скоро! Сегодня!» «Жертвы — это хорошо, князь!» Подойдя ближе, одобрительно покивал плечистый чернобородый мужчина в длинной тунике до самых пят. Дорогой, с золотыми бляшками пояс, посох с навершием из черепа козла, на шее ожерелье из мертвых птичьих голов. Кустистые брови, пронзительный взгляд, фактурное морщинистое лицо с горбатым, словно клюв хищной птицы, носом. Будевит, жрец, криве. Игорь вдруг почувствовал неприязнь, исходящую из глубины души Давмонта. Жрец был хитер, влиятелен и коварен. К тому же имел много сторонников и частенько осмеливался интриговать против молодого князя. С таким ухо нужно было держать востро и по возможности не ссориться, по крайней мере сейчас. «Рад тебя видеть, славный Будивидас!» Молодой Кунигас и Криви обнялись под приветственные крики народа. «Слава богам! Наша месть оказалась удачной!» «Потому что наша месть праведна!» — ухмыльнулся жрец. «Не мы первые напали. Не мы затеяли эту бесконечную войну. Мы просто вынуждены были ответить. За смерть наших людей, за все то зло, что причинили нам Наримантас и его людишки. Как все прошло?» «Мы разрушили и сожгли городище», — Давмонт гордо поднял голову. «Вывезли все добро. Соболей, меды, дорогие ткани и золото. Привели с собой пленников, крепких работников и красивых молодых женщин. Слава богам!» «Слава!» Выполнив положенную ему часть ритуала, Будивид отступил назад, и молодой Кунигас важно зашагал дальше, к высокому резному крыльцу, ведущему в большой и просторный бревенчатый дом, княжеское жилище. Подойдя к крыльцу, он поклонился и вздрогнул. На нижней ступеньке в окружении красивых молодых девушек стояла Ольга. Длинное темно-голубое платье с красно-белыми рукавами, золоченый пояс, конец которого не спадал до самой земли. Голову покрывала ослепительно белая накидка, но все же были видны локоны, длинные, светло-русые локоны. Узкая в обтяжку платьице еще больше подчеркивала тоненькую, аристократически хрупкую фигуру девушки. Темно-голубой цвет оттенял тонкую светлую кожу, чуть тронутую холодным солнышком бескрайних литовских лесов. Знакомое, такое родное, личико с тонкими нежными чертами, синие очи. Ах! Не совладав с собой, Игорь бросился к девушке. «Ольга, ты жива?» «Здравствуй, муж мой и повелитель», подставив для поцелуя щеки, отозвалась. «Оленька? Или все же кто-то другой? Но ведь одно лицо, одна фигурка и глаза, глаза!» «Я так скучал по тебе, так скучал», целуя возлюбленную, зашептал Игорь. «Я тоже скучала, мой князь», красавица шептала в ответ, томно прикрыв глаза длинными загнутыми ресницами. «Я так хочу обнимать тебя, чувствовать твое тело!» «Ах, милая моя, милая!» Молодой человек принялся покрывать поцелуями нежную шейку. «Тихо, тихо, мой князь!» Княжна пришла в себя первой. «Люди же смотрят, жрецы! Дождемся ночи, ага?» «Не знаю, как и дождаться». «Бояре хотят говорить с тобой, и Будивид, Криве. Прямо всю плешь проел». Именно так, довольно-таки грубовато, мозг Игоря воспринял последнюю фразу красавицы. Оказывается, и она не очень-то жаловала жреца. Осознавать это почему-то было приятно. Вне себя от охватившей его страсти, Кунигас едва высидел на затянувшемся почти до самой ночи совете. Во всех подробностях рассказав о походе, Даумантас ответил на все вопросы бояр, а также согласился уже на завтра же устроить большой праздник с пивом, хороводами и богатыми дарами богам. «Я сам выберу жертв из полона», — пошевелил бровями жрец. «Надеюсь, ты, княже, не против?» «Как могу я быть против воли богов?» Эта фраза понравилась Криве, и он довольно закивал. «Все так, князь, все так. Думаю, праздник выйдет на славу. Начнем уже с утра, на рассвете». Все остальные охотно согласились, после чего стали ужинать, или, лучше сказать, пировать. Тяжелые жернова ржаного хлеба ломали руками, резали ножами дичь, стучали костями по столу, выбивая вкусные мозги. Мясо Игорю не понравилось, жестковато. А вот рыба оказалась выше всяких похвал. Как и просиные лепешки с жирным соусом из сметаны и шкварок. Как ягодный кисель, пироги. И, конечно, брага. Опростав два рога, молодой Кунигас несколько захмелел и хотел было сослаться на усталость, уйти. Однако тут же рассудил иначе. Ни на что не ссылался. Вот еще. Он же князь. Просто встал. «До завтра, други!» Сказал и ушел, провожаемый гулкими пьяными голосами. «Довести тебя до покоев, мой князь!» В темных сенях подскочил верный Гинтерс. Давмонт грубо отпихнул мальчишку. «Не надо! Я еще не пьян!» «Тогда какие будут указания на утро?» «Разбудить на рассвете!» «Понял, мой князь!» Похоже, ноги сами знали дорогу. Заплетались, но куда надо вели. Сени, крытая галерея, переход. Вот и опочивальня супруги. Берута. Да, так и ее звали. Берута. Из какого-то там знатного, но единого рода. Княжна. Княжна дожидалась мужа на ложе. Лежала на лоскутном одеяле в короткой рубашонке из тонкого выбеленного солнцем льна. Нет, конечно же, не Ольга. Но похоже, как две капли воды. Это вот Берута и Оленька словно близняшки. Русые теплые волосы, нежная кожа, синие, как майское небо, глаза. «А иди-ка сюда, миленькая моя!» «Я и так здесь, мой герой!» Тяжело дыша, князь погладил женушку по колену. Сильная ладонь его полезла и выше, под рубашку, к трепетному, горячему и уже влажному от желания лону. «А ну-ка!» Дауманта сорвал бы сейчас рубашонку, как зверь, и также взял бы жену, по-звериному грубо. Однако теперь действовал Игорь. Поцеловав жену в губы, осторожно положил ее на спину, задрал рубашечку, обнажив грудь, накрыл губами трепетные сосочки, полоскал, потрепал языком, затем отпрянул, зажал между пальцами, чувствуя нарастающую упругость и твердость груди. «Ах, мой князь!» Красавица выгнулась, и князь не мог больше ждать, просто был не в силах. Да и Берута Оленька уже томилась в нетерпении, истекая пряным соком любви, изнемогая от охватившего низ живота жара. Кунигас взял жену осторожно и нежно, обнял за талию, выгнулся, словно тисовый лук. Берута закатила глаза. Стонала так громко и страстно, что, казалось, было слышно на все княжество. И пусть, пусть слышат, пусть завидуют тупые ханжи. «Ах, мой князь, мой милый!» Она уже не могла говорить, да и не нужны были слова. Княжна закусила губу, вновь застонала, забилась, словно попавшая в капкан лань, трепетная и нежная. Застонал и князь. «Как хорошо!» Берута прижалась к его груди, довольная и счастливая, как только может быть счастлива юная женщина, не видевшая любимого мужа уже несколько дней. «Ты нынче такой... такой нежный, такой... мне так нравится куда больше. Ой, прости, я сморозила глупость, мой господин, прости!» В синих очах возлюбленной Игорь углядел страх. «Отчего так? Чего юная княжна боялась?» «Ну-ну, милая, тебе не в чем себя упрекать. Совершенно не в чем». Нет, это все же была не Ольга. Хоть и очень похожа, но нет, не она. Оленька как-то по-другому мыслила и никогда никого и ничего не боялась. Успокаивая супругу, князь погладил ее по плечам, по спинке. Девушка выгнулась, словно кошечка, вот-вот замурлыкает. Довольная растянулась на ложе, заложив за голову руки, вся такая счастливая, стройненькая и красивая, невероятно. Игорь вновь погладил упругую грудь, потеребил сосочки, потом отпрянул, встал на колени и принялся покрывать нежными поцелуями все трепетно юное тело, такое ласковое, гибкое, родное. Начал с губ, затем перешел к нежной шейке, потом опять к груди. А потом спустился вниз, к пупку, и еще ниже, к лону. Молодая красавица вздрогнула, застонала, выгнулась. Игорь обхватил ее руками за талию, чувствуя на губах кисловато-терпкий запах любви. Вот отпрянул, погладил по бедрам, обнял за плечи, чувствуя шелковистое тепло. И снова влюбленные предались страсти, коей верно позавидовали бы и сами боги. Гинтерс разбудил князя на рассвете, как и было приказано. Уже варили пиво, уже в ожидании праздника бегали взад-вперед вездесущие ребятишки. В отверстие под крышами выходил рвущийся из очагов дым. Пахло тестом, мукой и свежей выпечкой. Молодые парни отправлялись на охоту и на реку за рыбой, раз уж праздник, так нужно было объедаться от пуза, таким образом прославляя великих богов. А где взять еду в конце июня? Грибов еще нет, а ягоды так те на брашку. Земляника, голубика, морожка. Черника, опять же, уже, говорят, пошла. Вкусная брага будет, ничуть не хуже константинопольского или немецкого вина. Такими винами торговали в Кернове и в Новогрудке, у Миндовга, богатые заморские купцы. Дауманта спевал однажды. Не понравилось, кисло. Уж куда лучше хлебнуть ягодные брашки, хмельного кваску или вот пива. Ух, какой запах пошел! Медовуха тоже неплохо, только ежели хорошо перепить, так голова вроде бы ясная, а ноги не идут. Так тоже бывает. «Здрав будь, князь!» Кунигас еще не спустился с крыльца, а жрец Будевит уже тут как тут. Стоит, от солнца щурится, бородищу ладонью гладит. «Я, князь, выбрал девок для жертвы Перкунасу. Как ты и сказал, из пленниц». «Девок?» Давмонт недовольно поморщился. «Помнится, речь шла об одной. Кстати, я как раз хотел предложить тебе...» «Не мне, князь. Богам!» Криви развел руками и улыбнулся, вроде бы как вполне дружелюбно и даже радостно, только вот глаза из-под кустистых бровей зыркали очень даже злобно. Не любил Будевит, когда ему перечили. Вот и юного князя, походу, и в грош не ставил. Все по-своему делал, гад. Все эти поползновения жреца нужно было пресечь, обязательно пресечь, и лучше раньше, чем позже. Криве — известный интриган, можно было не успеть. С другой стороны, и поспешать тоже не следовало. Прежде нужно было обезопасить себя и молодую княгиню от многочисленных сторонников жреца, в основном из среды купцов и старого родового боярства. Про девушку, кстати, вчера слышали все, кому надо. Про одну девушку, не про двух и не про нескольких. Уступи сейчас, князь. И полезут со всех щелей слухи, мол, Кунигас слишком еще молод и послушно пляшет под свирель жреца. По сути, и Нальшанским-то княжеством управляет Будевит, а не молодой Даумантас. И на что, скажите, пожалуйста, такой князь? Разве что в военные походы ходить, и то, пока они будут удачными. Удача есть дар богов. Не будет удачи, можно и самого Кунигаса в жертву, как делали когда-то в старые добрые времена, да и сейчас еще поступают уже майтов. Одну девушку, завидев идущих к святилищу воеводу и воинов, Давмонт повысил голос. Именно об одной и шла речь. Так, дядюшка Сервидас? Воевода тоже уже был не молод, как и родовитые бояре, однако, в отличие от последних, Будевида не очень-то жаловал. Наверное, когда-то давно вышло между ними какое-то соперничество, спор. Никто не победил, все при своих интересах остались, и никому про то не рассказывали. Однако друг друга не переносили с тех пор на дух. «Да, одну», — веско молвил воевода, — «об одной шла речь. У нас еще и осень впереди. Сейчас, если нескольких богам отдать, что осенью делать будем? Своих девок в жертву? Оно, конечно, можно и так, как великий Криве скажет». Сервит усмехнулся в усы, жрец же злобно поджал губы. Понимал, в чей огород швыряет камни воевода. Когда-то, не так уж и давно, в какой-то голодный год, по совету Криве принесли в жертву Перкунасу сразу трех местных дев. Так их матери потом жреца чуть не убили. Подловили в лесу, пришлось отбиваться. Да что там отбиваться? Бежать! Будевидас потом-то с нахалками теми расправился, и все вроде бы стало хорошо, но осадочек нехороший остался. И не просто осадочек, страх. Язычники литовских пущ, как заметил Игорь, человеческую жизнь вообще не ценили. Ни свою, ни тем более чужую. Вообще жизнь никогда не считалась чем-то неприкосновенным. Даже самоубийство рассматривалось как благородный поступок. Такая смерть была для язычников гораздо более предпочтительной, чем смерть от руки врага. Тела самоубийц и тех, кто по какой-либо другой причине преждевременно ушел из жизни, не хоронили вовсе, оставляли на земле для доживания. Об этом с утра как-то обмолвилась Оль Берута. Хорошая, кстати, девчонка, хоть и первобытная княжна. Хорошая не только в смысле секса, хотя и здесь тоже плохого слова про княжну не сказать. Однако еще и характер неплохой, смешливый и немного упрямый. Совсем как у Оленьки. «Одну так одну», — затаив злобу, Криви покладисто улыбнулся. «Сколько дадите? Не мне ведь, богам». «Богов тоже раскармливать не надобно», — сквозь зубы заметил Сервит. «Привыкнут. Потом жертв для них не напасешься». «Хорошо», — сказал, — про себя восхитился Игорь. «Очень даже мудро. Действительно, чего раскармливать-то? Вот если только слегка прикормить...» «Княже! Князь!» Выбежав на крыльцо, закричал, замахал руками Гинтерс. «Тут такое! Такое!» «Что случилось?» Тревожно обернулся Давмонт. «С княгиней что-то?» «Нет! Просто она сказала, чтоб ты прямо сейчас зашел! И один!» «Так она сказала!» Мальчишка так и не пояснил, что же, собственно, такое произошло в княжеских покоях. Отвечал как-то уклончиво, да все напирал на княжну, мол, она зовет, она все и скажет. «Ну, надо так надо. Вы порешайте тут все, а я быстро». Сказав так, Кунига с быстрым шагом направился в дом, провожаемый подозрительным взглядом Криви. Поднялся, взлетел по высоким ступенькам, миновал сени. В опочивальне Давмонта ждал сюрприз. Недаром Гинтерс выглядел таким взволнованным. Еще бы. На княжеском ложе, рядом с лежавшей поверх одеяла княжной, нагло сидела вчерашняя пленница-беглянка. Та самая, зеленоглазая, в рубахе с чужого плеча. Мало того, что сидела, так еще и держала у самого горла юной княгини старый заржавленный серп. Нет, ну это уж вообще, в конец обнаглеть надо. Просто ни в какие ворота. «Стой, где стоишь, князь», — зловеще ухмыльнулась злодейка. «И знай, если что...» «Верю», — спокойно промолвил Давмонт. Точнее сказать, Игорь. Сказал и натянуто улыбнулся. «Сейчас, небось, вертолет требовать будешь? И чемодан с долларами или евро?» «Чего-чего?» «Я на лавочку присяду, ладно?» В этой ситуации нужно было соблюдать хладнокровие. Девке этой терять нечего, возьмет, да и полоснет серпом по горлу Берута. Жалко княгинюшку, да? «Ты чего хочешь-то?» «Свободы!» Злодейка зыркнула зелеными очами и фыркнула, словно рассерженная кошка. Князь неожиданно расхохотался. «Свободы! И что ты с ней делать-то будешь? Одна ведь пропадешь, сгинешь!» Вот в этом он был прав абсолютно. В древние времена одному без сородичей не выжить никак. Прокормиться проблематично, да и вообще любой обидит. Или любые. Все как у Маяковского. Единица вздор, единица ноль. Так как-то. Девчонка отвечала классически, по типу «сам дурак». «Пропаду. А тебе-то что? Все одно ведь вашим идолищем поганым в жертву назначено». «А в жертву ты, значит, не хочешь». Игорь уже начал кое о чем догадываться. «Идолище, говоришь, поганое. Так ты что, христианка, что ли? Нет, ну говори, коль уж начала. Да и серп-то опусти. Никто здесь тебя не обидит». «Погожу пока». «Нет, ты поясни. Как тебе эту свободу дать-то?» Девчонка неожиданно вздохнула. «Просто отпусти. Дальше я уж сама выберусь». «И куда? До первого воина. Кстати, ты кто? Как зовут? Из какого рода?» «Какое тебе дело, из какого я рода?» «Ну, не рычи уже. Недовольно покривив губы, замахал руками князь. «Ты же сама велела меня позвать, так?» «Ну, так». «Значит, поговорить хочешь. Говори». «Ну-ну, говори же, я слушаю. Или уходи уже, никто тебя не держит». Дева дернулась. «Вместе уйдем. Вот с ней и уйдем. Из детинца выберемся, женушка твоя и вернется». «Из детинца?» Хмыкнув, Кунигас перешел на русскую речь. «Ты что же, с Руси?» «Псковские мы». Пленница ничуть не удивилась, в этой части литовских земель русский язык вовсе не был какой-то экзотикой. Многие аукшайты на нем говорили, особенно купцы, бояре, князья. «Воины Миндовга князя взяли в полон. Давно уже. С тех пор в полонянках». «Ну так беги. Я тебя отпускаю». «Не верю я тебе, князь». «Верь, не верь. Твое дело. Звать-то тебя как?» «В Утене жмутой кликали, а на самом деле Рагнеда». Давмонт специально заговаривал опасной полонянице зубы, цепляя слово за слово. Рука наглой девчонки дрогнула, и серп уже не касался нежной шеи княгини. «Рагнеда? Так это же варяжское имя». «Так и мы из варягов были. Нынче нет уж ни семьи, ни рода». Рагнеда прикрыла глаза, и князь стремительно ударил ее кулаком в лицо, отбросив к стенке. Тут же и прыгнул, словно разъяренный тигр, выхватил меч. «Не надо!» Берута повисла на руке. «Прошу тебя, не надо лить кровь!» «Она же чуть не убила тебя!» — гневно воскликнул Давмонт. «Осмелилась поднять руку!» «Она не убила бы, нет! Я чувствовала!» Кунигас успокоился неожиданно быстро, и этому немало способствовал Игорь. Тем более юная княгиня была настроена против сурового наказания пленницы. Та же, забившись в угол, сверкала зелеными глазами, выставив вперед серп. На скуле ее слева растекался изрядных размеров синяк. Князь ударил от души, сильно, однако челюсть все же не сломал, кажется. «Гентарс!» Убрав меч в ножны, глухо позвал Давмонт. Слуга тут же заглянул в дверь. «Звал мой князь?» «Звал, звал. У тебя есть старая одежда? Ну, рубаха там, порты, телогрейка какая-нибудь». «Одежда?» Мальчишка озадаченно взъерошил затылок. «Ну, есть. Только не старая, праздничная». «А сегодня ведь как раз праздник!» Весело расхохотался князь. «Вот и беги!» «Переоденься. Эту же одежку, что на тебе, принесешь сюда. И держи язык за зубами, понял?» Гинтерс, похоже, обиделся. Набычился, шмыгнул носом. «Мог бы и не говорить, Даумантас. Ты же знаешь, как я предан тебе и княгине!» Махнув рукой, Кунигас выпроводил слугу и с улыбкой обнял женушку. «Ах ты моя красавица! Видишь, как ты сказала, так я и поступил!» Берута зарделась от удовольствия и, ничуть не стесняясь пленницы, чмокнула мужа в щеку. Видно, молодой нальшанский властелин не очень-то баловал свою красотку-супружницу. Вскоре явился Гинтарс, выполнивший приказ князя буквально бегом. Аж запыхался парень, употел, прибежал, протянул одежонку. «Вот!» Рубаха пришлась Рагнеде не то чтобы впору, но налезла, а выпирающую грудь прикрыли безрукавкой из козлиной шкуры. Ее слуга тоже принес. «Гинтерс проводит тебя», — глянув на девушку, негромко промолвил Давмонт. «Выведет из крепости, ну а дальше сама». Пленница ожгла дерзким взглядом. «Я должна благодарить?» «Вообще-то вежливые люди именно так и делают. Однако же обойдемся. Пошла прочь. Эй, Гинтерс! Проводи». Жрец Будевит выглядел не на шутку обиженным и разозленным. Еще издали завидел спускающегося с крыльца Кунигаса и тут же бросился жаловаться. «Я ведь сам выбрал ее! Сам! Для богов! Для Перкунаса! А ее нет! Сбежала! Она сбежала, мой князь!» Криви прищурился и скривил губы. «Сама не могла, нет, кто-то помог. Прикажи высечь всех пленников, Кунигас. Узнаем, кто помог. Сечь, пока не скажут. Ах, теперь уж придется принести сразу трех дев. Настойчиво плакался жрец. Только так. Жертва должна быть праздничной, должна... Будет тебе жертва, перебил Давмонт. Именно такая, какой и должна быть. Праздничная. Три, князь! Будивит наглядно показал три пальца. Три! Вели привести их в старое святилище. То, что в священной Дубраве? Да, мой Кунигас, туда. Думаю, именно там мы будем нынче славить наших великих богов. Я тебя понял, Криве. Кивнув, Кунигас запрокинул голову и посмотрел в высокое летнее небо. Светло-синее, с белыми, медленно плывущими облаками. Интересно, как далеко уже успел уйти Рогнеда? Наверное, пока не очень-то далеко. Верный Гинтерс еще не успел вернуться. Рогнеда, надо же, из варяжской семьи, которой уже нет. Варяги ожили в Ладоге, в Новгороде, Смоленске, Пскове. Часть их давно уже смешалась с местными славянами, ассимилировалась. Однако некоторые рода не смешивались, бережно храня родной язык и традиции. Почему он, князь, отпустил эту наглую девку? Просто пожалел? Игорь пожалел, не Даумантас. Тот бы, наоборот, жестоко расправился с пленницей или отдал бы жрецу. Однако это хорошо. Игорь неожиданно для себя улыбнулся, понимая, что именно его сознание все больше и больше влияет на поведение юного нальшанского Кунигаса. Раз так, то можно уже и поразмыслить на тему, как вернуться домой. Ведь если нашлись двери сюда, в эту жуткую эпоху, то, верно, можно отыскать и обратный ход. Вот только как? Может быть, с помощью жрецов? Того же Будивида? Хотя нет, лучше обойтись без него. «Так мы пойдем готовить жертвенники, княже!» Криви подозвал младших жрецов, околачивающихся неподалеку крепких молчаливых парней, несколько дебиловатого вида. «Нынче будет славная жертва!» «Будет», — заверил князь. На пологом холме, невдалеко от реки, под сенью священной дубравы уже собрался нарядно одетый народ. Жрецы в желтых одеждах торжественно встали у жертвенника, поглядывая на юных девственниц-жриц. Три юные девушки с распущенными по плечам волосами, три жрицы, называемые Вайдилутес, поддерживали неугасимый огонь пред алтарем из плоского черного камня. Здесь же нынче были вкопаны в землю три столба. Вкопаны совсем недавно, буквально только что, в преддверии и в ожидании праздника. Рядом аккуратной кучей был сложен хворост, а под сенью священного дуба, росшего на самой вершине холма, виднелась целая копна сена. Собравшиеся весело переговаривались и шутили, поглядывая на широкую, наезженную телегами дорогу, что шла вдоль реки. Все ждали князя. Мальчишки, убежав в лес, забрались на высокие липы, высматривали. Вот наперебой закричали: «Едут! Едут! Вон они, вон!» Теперь из холма заметили показавшихся на дороге всадников в дорогих разноцветных плащах. «Кунигас! Кунигас со свитою! Слава богам! Скачут уже! Ну, наконец-то!» Взобравшись на холм, князь, княгини и свита спешились, поклонились на все четыре стороны, оказывая почтение богам. Будивит в нетерпении подошел к Даумантасу, спросил насчет жертв. «Семь белых петухов», — негромко отозвался князь. «Еще три черных поросенка для матери земли и...» «И?» «И Лутгес, конь моего отца». «Конь отца», — Криви ошалело моргнул. «Конь», — подтвердил Кунигас. «Тот самый, белый. Видишь, Будивидас, мне для богов ничего не жалко». «Да, но... ладно. Конь так конь. Думаю, боги будут довольны». «Уверен». Коня стреножили и крепко привязали к столбам. Жрец Будивит лично перерезал несчастному животному горло, после чего принялся мазать жертвенной кровью лбы всем желающим, прежде всего князю, княгинюшке и боярам. Конь захрипел, забился в конвульсиях и быстро затих. Кто-то из младших жрецов по знаку Будивида ударил коня рогатиной в сердце. Вымазав кровью всех, кто подошел, жрецы проворно обложили труп только что убитого коня хворостом и сеном. Три юные девственницы Вайделутес торжественно зажгли от священного огня факелы и подошли к жертвеннику. Налетевший ветер растрепал светлые волосы дев, раздул рванувшееся к небу пламя. «Прими нашу жертву, великий дьявол, и ты, Перкунас, прими!» Измазанный кровью Будивид истово заметался вокруг костра. За ним принялись прыгать и остальные жрецы, а юные жрицы вовлекли всех присутствующих в хоровод. Прямо вокруг костра и ходили. Пели, кто-то бил в барабан, играли на свирелях и флейтах. Все вроде бы шло хорошо, весело. Славили всех богов, не забыли и богинь, принеся белых петухов им в жертву. Матери же земле достались черные поросята. Водили хороводы, пели песни, радовались, а вернувшись в селение, пили свежее пиво и брагу. Правда, уже вечером поползли по всему городищу недобрые слухи. Говорили о том, что священные ужи, залтисы, так и не выползли, а это очень плохой знак. Потому и не выползли ужи, что не было нынче славной человеческой жертвы. Не оказали нальшанские жители и их кунигас должного почтения богам. Нет, нет уже того почитания, что раньше, нет. Слухи такие разносили поселению молодые жрецы и юные жрицы. Будивид Криве не хотел ссориться с князем на людях, но про себя затаил обиду. Как же, ведь кунигас обещал в жертву дев, а что вышло? Заменили людишек на неразумную тварь. Хоть и хорош был конь, поистине княжеский, но... Все же не то это, совсем не то. Человеческая-то кровь богам угоднее, ближе. Юная княгинюшка, употребив на перу изрядное количество бражки и пива, немножечко упилась, так, самую малость. Раскраснелась, развеселилась и прямо в опочивальне принялась петь песни. Про разных проказливых лесных духов, про русалок, леших и домовых. «Ежеринес, ежеринес, славный бог озер, ежеринес, ежеринес, дев ногих не тронь». «Ух, какие мы песенки знаем!» — шутливо ущипнув жену за бок, рассмеялся князь. «Что, прямо так в одежде спать и будешь?» Берута томно облизала губы. «А я спать и не собираюсь сейчас, и тебе не дам. Ну-ка, помоги мне раздеться». Игоря не надо было упрашивать дважды. Аккуратно развязав шнурочки, он снял с захмелевшей женушки платье, оставив ее в одной лишь нижней сорочке из тонкого льна, которую тоже стянул, но чуть позже, предварительно поцеловав Беруты в губы. Супруги целовались страстно, но не очень долго, сразу же перейдя к действиям, в результате которых оба оказались на ложе. И ложе заскрипело так, что верно было слышно по всей округе. «Ах, славно! Как славно!» — погладив мужа по груди, прошептала княгиня. «Знаешь, ты стал каким-то другим, Даумантас. Да-да, другим. Я чувствую. Ты так меня... Я даже не знала, что так можно. Откуда научился, а?» «В книжках умных прочел». «Ты же читать не умеешь». «Умею уже. Научился». «Врешь!» — весело сверкнув глазами, Берута резво соскочила с ложа и кинулась к резному сундуку. «Где-то тут у меня была книжица. Сейчас посмотрим, какой ты грамотей. Если не сумеешь прочитать, выполнишь любое мое желание». «Я и так любое твое желание выполню». «Час слова?» Игорь вздрогнул. «Это выражение «час слова»? Это же было Оленькино выражение. Любимая присказка или присловие?» «Что ты там молвила, милая?» «Говорю, слово княжье даешь?» «Ну да, слово. А все же, как ты сказала-то?» «Да не помню уже. Отстань. Где же эта книжица-то?» Тонкий стан, изящная спинка, попка округлая, упругая, плотная и такая знакомая родинка слева от копчика. Склонившаяся над сундуком княжна выглядела так аппетитно, что молодой человек не выдержал, спрыгнул с ложа. «Нет-нет, как стояла, так и стой. Ладно?» Погладив жене спину и плечи, Игорь сжал ладонями ее тонкую талию, нагнулся, чувствуя нежную теплоту кожи. Вытянув руку, погладил грудь, зажал пальцами сосочки, затем опустился на колени, поцеловал ямочки на спине. И вот уже ладонь его скользнула к зовущей шелковистости лона. Скользнула и задержалась, вызывая томные стоны и дрожь. Дрожа от нетерпения, Берута истекала неистовым соком любви. Князь выпрямился, обхватив ладонями тонкий стан любимой. И снова стоны, и жар, и биение сердца в унисон, и наслаждение, острое, высшее наслаждение, томительно сладкое ощущение того, что только может быть между мужчиной и женщиной, между возлюбленными, сгорающими от своей любви. Кто-то постучал в дверь. Берута как раз пришла в себя, правда, не до конца. Так Нагая и подошла, отворила. «Ой, ты что хотел-то, Гинтарс? А, подожди-ка!» Накинув рубашку, княгинюшка впустила слугу. «Беда, князь!» — с порога доложил подросток. «Дозорные заметили чужие костры в черном лесу!» «Обожди!» Князь быстро оделся, опоясался мечом и вышел. Княгиня же осталась в опочивальне. «Все правильно, не женское это дело, война. Где именно костры? Кто у костров? Кто видел?» Входя в горницу, Давмонт окинул собравшихся бояр тяжелым пристальным взглядом. «Дозорно из моей стражи ждет на крыльце, князь!» Поднявшись с лавки, доложил молодой белокурый воин в кольчуге и коричневом плаще с желтым подбоем. «Альгердас, верный друг детства!» «Позови!» — Кунигас уселся в резное кресло. Альгердас выглянул в распахнутое окно и крикнул. Дозорный оказался молодым парнем из ополченцев, несших караульную службу по очереди. Белобрысый, по-крестьянски основательный, неторопливый, с круглым румяным лицом и задорно вздернутым носом. Он говорил медленно, но вполне толково. Звали парня Мешко, что значило «медведь». Действительно, чем-то на медведя похож. Такой же косолапый уволень. «Мы это... сидели, где пастухи, ну, у черного леса, в двух десятках шагов от реки. Моя очередь была караулить. Сижу, слышу, заяц пробежал, потом еще один. С чего бы зайцем ночью бегать? Знать, спугнул кто. Я и посмотреть, ну. Знаю, как в ямках костры жгут. Это... огонь-то по стволам до вершинам отблесками не скачет, но привычному глазу разглядеть можно, ну. Тут такие же костры разложили. Видать, через брод шли, да вымокли все, сушились. Видать, торопятся. Дня ждать некогда. Да и не посушишься там особо на солнышке. Пуща, деревья вокруг. Разве что на бережку, у реки, но там на всю округу видно». «Значит, таились и спешили», — задумчиво покивал князь. «Сколько их? Кто? Разглядел?» «Это... копья, кольчуги блестели, а больше не разглядел. Близко не подбирался, ну, заметили бы?» «Значит, не посчитал. Костров-то горело с дюжину, ну, может, я еще не все заметил?» Мешко шмыгнул носом. «У каждого костерка, считай, человека 4, а то и 5. Будем считать, около сотни. И кто бы то мог быть?» «Думаю, это на ремонт, княже», — погладив вислые усы, сурово промолвил сервит воевода. «Явился с дружиной отомстить за городище». «Быстро. А что ему выжидать-то?» «Сотня человек вряд ли возьмет замок». Давмонт покачал головой и тут же продолжил глуховатым себе под нос голосом, словно бы размышлял вслух. «Да замок им и не нужен. Нужно ясно что. Деревни пожечь, посевы, похватать людишек, рискуем остаться без урожая и без крестьян. Ну, крестьяне-то в замке укроются, протянул Альгердас. И стада можно за чистоколом спрятать, если поспешить. Князь скривился. Стада-то можно, и то не все, лишь часть малую. А рожь, овес, пшеница, борти лесные, лен тоже жалко, если сожгут. Как же они быстро-то! Ты ж, дядюшка Сирвидас, говорил, что раньше осени ждать супостатов нечего. Так и не должны были бы у Тенца раньше осени напасть. Все войско их вместе с князем у Миндовга, а Миндовг их на север против крестоносцев послал. Так у Миндовга с рыцарями вроде бы мир, округлил глаза темноволосый Любарт Любартас. Мир-то мир, но такой, что сильно войной пахнет, сказав, воевода многозначительно посмотрел на Давмонта. «Что делать собираешься, князь?» «Собираюсь не дожидаться супостатов в замке», — деловито отозвался Кунигас. «Давайте-ка прикинем, какими путями они сюда пойдут». Нальшанский брод, что у Черного леса, издавна пользовался самой нехорошей славой. Вроде и не глубоко, по пояс, а течение сильное, да еще камни. Бывало, по весне-то не только людей, но и коров утаскивало, и даже пустые телеги. Окрестные крестьяне всерьез поговаривали, будто бы невдалеке от брода, в омуте под старой раскидистой ивой, с давних пор поселился сам Упенис, речной дух. Некоторые даже видели, как по ночам Упенис вылезает из омута и ходит, ходит кругами, ходит и этак страшно кричит. Если посмотреть издали, то речной дух покажется похожим на обычного человека, только кривоногого, с длиннющими кривыми руками и с горбом на спине. Ежели же какой смельчак подойдет, подберется поближе, то заметит, что никакой это не горб, а плавник, как у рыбы. Позади же тащится по земле такой же, как у рыбы, хвост. У Упениса и глаза рыбьи, светлые, вроде бы и неживые. На кого такой взгляд попадет, тот сразу весь разум теряет. Идет на реку, да бросается в омут с головой. Боялись местные жители Упениса не на шутку. Приносили жертвы, щук, уток, чаще же всего цветы. Речной дух васильки любил. Колокольчики, желтые купавницы, лилии. Вот и плели девы венки. Бросали в воду. «Прими, Упенис, не гневайся, да почаще будь милостив!» Со стороны Черного леса к броду вела неширокая дорога, поросшая по краям густым кустарником, а кое-где — обложенная по обочинам камнями. Вот на этой-то дороге и показался отряд всадников и пеших, да еще вазы, телеги, рогожками крытые. Большой отряд, около сотни окольчуженных воинов с мечами, копьями, со щитами. Ехали, шли не быстро, но и немедленно. Лишь задержались немного у брода. Ехавший впереди всадник на вороном коне остановился, глянул на коричневатую воду, задумался. После недавних дождей брод вполне мог оказаться непроходимым. «Оставим вазы здесь», — подумав, приказал всадник. «С ними дюжину охраны, остальные за мной». Пустились вброд кони и люди, взбаламутили воду, и впрямь оказалось глубоко, да и течение, пустые-то вазы вряд ли прошли бы, утянула бы река. А так вдруг, откуда ни возьмись, выплыли из-за излучины плоты, вынесли с течением на стремнину, понеслись прямо на воинов. Опасность, конечно, заметили, но поздновато. Закричали, заметались. Кто-то вытянул вперед руки, да разве же осилит человек, стремительно летящий по течению плот, связанный из тяжелых крепких бревен? Коню-то не устоять, а не то что человеку. Кто успел, тому повезло. Кто не успел, того плоты сшибли, потащили за собой, на стремнину, на острые камни. «Господине воевода, смотри, смотри!» «Да что уже это такое? Пикуолис их побери!» Поспешно выбравшись на противоположный берег, ругался воевода. «И откуда же плоты эти взялись?» «Местные крестьяне завсегда так лес заготавливают», — — пояснил кто-то из воинов. «Таскать-то лень». «Лентяи, чтоб их! Знали бы, переждали! Так, плотовщиков на деревья! Поймать и развесить, я сказал! Чтоб неповадно было! Чтоб знали впредь!» Худо ли, хорошо ли, а с дюжину пеших воинов не досчитались. И еще трех всадников. Ждать некогда было. Пришлось оставить нескольких воинов, поискать, да еще с десяток плотовщиков ловить и довешать. А как же? Слово воеводы — закон. Сказал поймать и повесить, так надобно исполнять. А не исполнишь, ежели, сам на ветке болтаться будешь. Воевода Мингайло на расправу крут, не хуже самого на ремонта князя. «Быстрее давайте, быстрей! Эй, вы там, догоняйте! Иначе, клянусь всеми богами, я велю подогнать вас плетьми!» Больше на пути, слава Деевасу, никаких бродов не было. Был мост. Хороший, сложенный из толстых бревен, мост по виду так очень даже крепкий. Воины Мингайло повеселели. «Мост — это вам не брод, река течением не унесет, даже и ног не замочишь». Местные сим основательным сооружением, как видно, гордились. На устроенных по обеим сторонам перилах висели венки, сплетенные из васильков, колокольчиков и купавниц. Само собой, непростые то были венки, жертвенные, заговоренные на Божью милость. По уму, так надо было б и воеводе в жертву хотя бы петуха принести, задобрить речных и лесных духов. Отрубили бы петуху голову, обмахали бы и перила, и бревна. Однако же торопился Мингайло и духов местных ни во что не ставил. Вот еще. В Утеничай и свои духи есть. Вот им и жертвы будут. Так-то оно так, но... Первым ехал воевода. В золоченом шлеме, в кольчуге сверкающей, верхом на вороном коне. На боку меч трофейный висит, немецкий, рыцарский. Алый, щедро расшитый золотом, плащ на круп коня не спадает. Красив. Да и сам воевода Мингайло красив, дороден, осанист, а уж борода, всем бородам борода. Длинная, рыжеватая, густая, расчесанная мелким гребнем, волосок к волоску. Хозяйская гордость. Едет воевода, бороду поглаживает, следом за ним и все остальные воины. Конечно, конные первыми, а всякая там пешая шваль сзади. Длинен мост, широк, почти все воины как раз и взошли, поместились, а воевода едва середину моста переехал. Осталось, верно, два десятка шагов всего, как вдруг... Из воды вдруг выскочили змеи. Точнее, не змеи, веревки, привязанные к опорам моста. Кто-то за них потянул, и потянул сильно. Так что заранее подпиленные опоры повалились вдруг в воду, и мост, казавшийся с виду таким надежным и крепким, разрушился прямо на глазах. Люди, кони, все падали в реку, летели кувырком с высоты. Следом за ним валились вниз тяжелые бревна и доски, ранили, калечили, убивали. На берегу за кустами вдруг затрубил боевой рог. Дождем хлынули стрелы. «На берег!» — потеряв шлем, громко орал воевода. «Живо! За мной! За...» — докричался злодей. Черная злая стрела впилась ему в горло. Воевода упал на колени. Выскочивший из кустов молодой воин, лихо взмахнув секирой, снес с плеч бородатую голову. С криком и молодецким посвистом вылетела из сада нальшанская конница. Впереди, на гнедом жеребце, скакал сам молодой Кунигас, Даумантас. Сверкающий меч его разил врагов без пощады. Вскоре князь спешился, и кровавые брызги застили ему лицо. «Бей! Бей!» — неслось отовсюду. «Бей!» Кто-то бросился на князя, выбравшись из камышей. Какой-то молодой воин в короткой кольчуге и без щита. Разъяренный, с мечом. Выбрался и сразу ударил, подставив под чужой клинок край щита, обитый железом. Давмонт нанес ответный удар, повредив врагу руку. Щита у того не было, защищаться было нечем. Подставлять под удар свой клинок так в те времена не делали, опасались. Лезвие ведь могло и сломаться, и тогда верная гибель. Но этот бедолага подставил, делать-то нечего. Клинки глуховато звякнули, враг вновь занес меч для удара. Не дожидаясь того, Кунигас ударил его краем щита в горло, угодив прямо в кадык. Враг захрипел, глаза его округлились, и князь довершил свое дело мечом, вскрыв врагу шею. Потоком хлынула кровь, и упавший лицом вниз соперник уже не представлял никакой угрозы. «Слава Перкунасу!» — хохоча громко закричал Давмонт, глядя, как его воины громят растерявшегося врага и в хвост, и в гриву. Пленных было приказано не брать. Убивали всех, чтоб знали, чтоб боялись, чтоб неповадно было.